16 октября. База партизан Пасека. Проснулись рано, уселись завтракать. Не теряя времени даром, стали обсуждать планы на день. По периметру базы решили сделать кольцо ловушек и сигнализацию. Вниз по дороге от базы выкопать секрет и сделать огневую точку. Туда же провести полевку и поставить ТАшку. Так можно предупреждать тех, кто на базе, возвращаясь с рейда. Также необходимы огневые точки по периметру. Мужики, огневые точки, телефоны, секреты – это, конечно, хорошо, но... Еще пару ночей я, конечно, переживу. Но спать в одном помещении с воняющими мужиками – это выше моих сил. Да и как медик вам скажу, если не придумаете что-то с гигиеной, то сгниете тут заживо. Мы все втроем удивленно посмотрели на женщину, так беспардонно прервавшую своей репликой важное стратегическое совещание. «Она права», — сказал Борис. «Надо что-то придумывать». «Предлагаю построить туристическую баню вон там, у ручья. Пленки много, с гаража забрали. Сделать а-ля вигвам. В центре раскалить на костре камни. Сделать над кострищем подставку, чтобы в бидоне воду греть. И вуаля! Баня готова», — размахивая ложкой, сказал Санек. «Ну ты у нас по туристическим делам спец, тебе и карты в руки. Вот со Светой и займетесь. А мы с Борисом озаботимся сначала землянкой. Как ни крути, а в землянке жить теплее и безопаснее». «Мальчики, ну тогда с вас еще и туалет. Я не могу, как шах, у любого куста ногу задирать», — улыбаясь, продолжила тему Света. «Мы вон тебе выделили мальчика, туриста-инженера-геодезиста. Озадачивай». «Ну что, за работу?» – спросил я. «А у нас есть выбор?» – поинтересовался Борис. «Никакого», – отрезал я и решительно направился к прицепу, где вчера свалили все инструменты и материалы. Нагрузились с Борисом лопатами, киркой, ломом и сучкорезом. Небольшой холм, метрах в 20 от сарая, мы решили превратить в землянку. Шнуром сделали разметку. Получилось примерно 3 на 5 метров. «Какую глубину будем выгребать?» – спросил Борис. «Там будет 2 уровня глубины. Потом покажу. Сейчас копаем на 1,5». «Ну погнали!» – сказал Борис, вонзая штык лопаты в землю. В первый день мы выкопали примерно 0,5 метра и существенно задолбались. Тем временем Сашка и Света управились с баней и туалетом. Туалет соорудили в 50 метрах от бани вниз по ручью. Сашка приспособил под него свою старую китайскую палатку, сделав крепкий каркас из веток и утеплив фольгоизолом. Получился такой шалаш-туалет. И договорились сразу, в туалет по одному не ходить. То есть один в туалете, второй невдалеке на карауле. Отхожее место, естественно, замаскировали. А вот баню Сашка придумал разборную, чтобы не сверкать на весь лес белой пленкой. Получилось очень даже. Молодец, Сашка. В центре бани был каменный колодец высотой 0,5 метра и в диаметре столько же, выложенный из собранных на берегу ручья крупных камней. Завершала его импровизированная решетка, которую получилось сделать, открутив от прицепа несколько железяк. На нее сверху можно ставить бидон и греть воду. Внутрь накидали дрова и подожгли. Когда они уже почти догорали, принесли 2 бидона с водой и один поставили греться. Когда вода была уже горячей, залили угли и натянули пленку на приготовленный каркас из 4 стоек, растянутых шнуром, прижали по периметру камнями, бросили фольгоизола на дно, чтобы удобнее было стоять, натаскали шильно-мыльных принадлежностей и плеснули кружкой воды на камни. Пар заклубился, и жар начал растекаться внутри бани. «Санек, давай ты с Борькой сначала, потом я со Светой». «Хорошо», — согласился Санек. «Мы со Светой пошли готовить ужин, если это можно назвать готовить. Сварили рис и закинули в котелок пару банок тушенки. Поставил на догорающий огонь котелок на чай. Сходил к Басику и забрал оставшуюся там беретту. Показал Свете, как с ней управляться. Всегда носи с собой». «Есть, командир!» — весело ответила Света. «Ребят, мы все!» — крикнул Саша, поднимаясь от ручья с Борисом. От них парило, и настроение радости чувствовалось на расстоянии. «Ну, пошли приводить себя в порядок», — сказал я Свете. Мы были на седьмом небе от пара и собственной чистоты. Все-таки Света золотая женщина. Простимулировала нас на устройство партизанского быта. Я с удовольствием надел на себя чистое исподнее, сверху термобелье и влез в теплый охотничий комбез. Света тоже переоделась по-походному и подпоясалась ремнем с надетой на него кобурой. «Пойдем, моя амазонка, поедим теперь». Я обнял ее за талию, и мы пошли за стол. Поужинали и, смакуя трофейный кофе, по вкусу напоминающий почему-то жареную морковку, решили спланировать день на завтра. Я обратился к Свете. «Ты завтра перебери всю нашу аптеку. Разберись с трофейными чемоданами и собери каждому индивидуальную аптечку». «Я один уже посмотрела. Это чисто хирургическая стерильная укладка. Остальное завтра переберу». «А мы завтра продолжаем работать гномами?» — спросил Борис. «Да, втроем пойдет веселей», — согласился я. «Они, наверное, маршруты полетов поменяли. Не слышал ночью ничего», — показывая пальцем вверх, сказал Сашка. «Да, я тоже обратил внимание. Но, может, какие другие у них задачи теперь?» — пожал я плечами. «Может и так», — ответил Санек. Разбив ночь на дежурство, мы разошлись спать. 17 октября. База «Партизан». Я проснулся рано, под бодрое кряхтение Бориса на улице. «Нас утро встречает прохладой», — пел Борис старую советскую песню, совершая утренний туалет. Вылез из спальника и обнаружил, что действительно значительно похолодало, а выйдя из сарайчика, увидел траву, покрытую инеем. «Надо поторопиться с землянкой», — сказал Борис, кивая на котелок, в котором с вечера оставалась вода, а теперь плавали тонкие кусочки льда. «Яму сегодня закончим, наверное. Может, и перекрыть успеем». «А чем перекрывать? Деревья в округе пилить не сильно хочется». «Понятное дело. Но пару-тройку придется завалить. Нужны крепкие балки на перекрытие и пару столбов в центр. А перекроем вон, бортами и досками с прицепа». После завтрака принялись за работу. Копалось трудно. Глина, песчаник и камни. Мы решили сразу отсортировать крупные глыбы. Они еще пригодятся. Копали без обеда, чтобы максимально успеть. Прерывались только пару раз попить чаю. «Дно надо под небольшим углом сделать к выходу. Вдруг где рядом поджим?» «Да», — согласился я и застыл, сообразив, что все мы трое молча копаем в яме, а голос донесся сверху. «А пожрать есть что-нибудь у лесных жителей?» «Да и накатил бы я грамм 200», — сказала нечто, состоящее из травы и веток, с чумазым лицом и голосом Димки Боровкова. Мы прекратили копошение, разогнулись и уставились на этого йети. «Партизаны, а чего вы такие расслабленные? Копаетесь тут, постов не выставили. Я около часа за вами наблюдал. Троица землекопов, блин. Вот так, подходи к вам и гранату вниз». Мы молча слушали нравоучения диверсанта. И тут позади него раздался звук досылания патрона затвором. В 5 метрах от него стояла Света и двумя руками держала пистолет, направленный на Димку. Она уже 2 часа в сарайчике занималась аптечками. Ее Димка срисовать не успел. «Ты кто?» — спросила Света у кучи травы. «Не дергайся резко. Я сильно нервничаю, но с такого расстояния не промахнусь». «Света, ты когда-нибудь в живого человека стреляла?» — спокойным голосом спросил диверсант. «Димка, ты?» — опуская пистолет и подбегая к нему, спросила Света. «Ну, была бы чуть смелее, уже не я был бы», — поднимаясь с колена, ответил Дима. «Пожрать-то есть что?» — спрашиваю. «Шах!» — крикнул Борис с подозрением, смотря на Димку. «Да все с ним в порядке. Закутал его слегка. Можно было бы и не трогать его, но не знал, что за собака, поэтому пришлось связать. Он у туалета». Борис побежал к ручью проверять и освобождать пленника. Шах, конечно, здоровый и страшный пес, но против Димки у него шансов не было. Освобожденный сторож с лаем бежал от ручья, пытаясь загладить вину перед хозяином, что проворонил гостя. Димка повернулся к бегущему псу, и когда оставалось 3-4 метра, вытянул растопыренную пятерню и гаркнул на него. «Стоять!» Шах остановился, заскулил и потрусил к Борису. «Я бы, наверное, тоже обделался, если б на меня так гаркнули. Говорят, собаки чувствуют людей, которые могут убивать». «Не ругай его!» — обратился Димка к подошедшему Борису. «Это же домашний пес, а не служебный». «Ага, только ужина лишу», — ответил Борис слегка обиженно. Вообще, все очень обрадовались прибытию Димки, а так как он был уставшим и замерзшим, Света принялась приводить нашего ниндзя в чувство и кормить. «Дим, нас время поджимает, так что ты располагайся, ешь, мойся, грейся. А стемнеет, будем ужинать и пообщаемся». «Хорошо», — согласился Димка. Мы продолжили работу, но настроение у всех как-то приподнялось. Обрадовались еще одному человеку в нашей группе. Тем более все прекрасно знали о его военных навыках. Ну, не обо всех, наверное. Работать закончили, когда уже почти стемнело. Завалив два дерева сучкорезом, спилили мы их в разных местах на расстоянии около километра от базы. Порезали на бревна необходимой длины и притащили к землянке. «Все. Завтра перекрываем, ставим буржуйку и обустраиваем», как бы подвел итог я. «Пошли есть уже, а, архитектор», сказал Сашка. «Ну, идем». После ужина Света раздала нам собранные ею индивидуальные аптечки, уложив каждую в подсумок с натовского броника. Димка спал, и его решили не будить. Было заметно, что за прошедшие двое суток он вымотался. «Ну что, отбой?» — спросил Борис. Все согласились с его предложением и стали собираться. Кто спать, а кто в первую смену ночной вахты.